Гуру. Нельзя допустить, чтобы неприятности, трудности, огорчения и удары, получаемые от жизни земной, нарушали равновесие духа. Назовем проходимую ступень борьбою за утверждение равновесия. Лучше подвергнуться самым тяжким испытаниям, но сохранить равновесие, чем потерять его в одури благополучия. Жизнь беспечальная не утвердит равновесие. Оно выковывается в борьбе и преодолении. Что бы ни творилось вокруг, дух нерушим и неуязвим ничем вне происходящем, если воля на страже. И не с внешними явлениями надо бороться, а с собою самим, не допуская, чтобы они могли нарушить равновесие духа.